Отсутствие же русских частей в пределах видимости было плохим признаком. Это означало, что они успели перегруппироваться, воспользовавшись предрассветной задержкой противника. Глупо. Ничего они, выходит, и не выиграли, и выспаться он все равно не смог. Командир батальона сунул в рот таблетку первитина, сильного стимулирующего средства. Разжевал в сухую, поморщился. Двигатели выли, гусеницы лязгали, танки, раскачиваясь, пробирались по полю, обрывающемуся в километре впереди редколесьем, сквозь который просвечивала желтизна ноябрьской травы на следующем поле. Это был не запад Германии с ее лесами и не горы юга. На таких равнинах обороняться было сложно. «Стой!» Ощущение опасности стало настолько сильным, что больше терпеть он не мог. Танки остановились, за несколько секунд прекратив монотонное вязкое лязганье. «Барсук, я Росомах один. Продолжить движение вперед двумя группами по нашим флангам. Росомаха 2-3-4, перестроиться в клин. Движение малой скоростью с максимальной осторожностью». Ганс Ульрих бросил микрофон коротковолновой рации и перелез к люку. Открыв замки, он осторожно сдвинул в сторону массивный броневой блин и высунул из него голову и плечи. Первым делом он оглянулся назад. Да, тигры с неторопливой грацией хищников перестраивались в соответствии с его приказом, вновь формируя боевой строй, подобный рыцарской коннице. Когда машины слева и справа почти поравнялись с ним, водитель включил передачу, и командирский танк тоже тронулся с места. Ганс Ульрих поднял бинокль, разглядывая небольшую рощицу, состоящую из тонких, прозрачных, без листьев осин. Оптика позволяла разглядеть даже отдельные стволы деревьев. Роща была совершенно прозрачна, а над ней кружились с бестолковыми кругами вороны. Метров 800. Очень опасно, хуже не бывает. И уходить, главное, нельзя, разве что пятясь. Тщательнейшим образом танкист проглядел рощу справа налево и слева направо. Ни одного стеклянного отблеска, ни одной перебегающей фигуры. «Большой слон, я Росомах один. Прошу двухминутный огневой налет на полоску леса в квадратах 42 Дора и 42 Цезарь. Замаскированная артиллерия. Мы в 800 метрах западнее. Продолжаем движение». Ждать опять пришлось недолго. Воздух забулькал, и вокруг рощи начали рваться тяжелые снаряды. Спереди, сзади, в самой роще, поднимая всякий древесный мусор. По правде говоря, Ганс Ульрих не ожидал, что дивизия так плотно его будет поддерживать. Видно, действительно, дела плохи, если такое внимание оказывается запросом командиром фронтовой части. Будь так всегда. Напряженность исчезла. В роще никого не было. Там горел мокрый дерн, дымно, с треском. Вороны в полном ужасе пронеслись почти у него над головой, хлопая крыльями. Он проводил их взглядом, а когда повернулся назад, из земли, из-под деревьев, уже замелькали вспышки выстрелов русских пушек, по ушам ударило визгом и свистом. Идущий справа танк вздрогнул, блеснув из щелей ярким белым пламенем, тут же сменившимся на густой масляный дым. «Огонь!» — в ужасе завопил он, захлопывая одновременно люк. «Вперед всем! Огонь сходу! Росомаха 4 принять вправо, обойти рощу! Барсук, подавляющий огонь, вперед!» Снаряд то ли срикошетил от их лобового листа, то ли его просто не пробил. Но лампы внутри танка лопнули, засыпав осколками закрывающие их сетки, и наступила темнота, прорезаемая лишь качающимися лучами света из смотровых щелей. Вокруг грохотало и трещало. Пулеметы «Тигра» мерно и налаженно работали, поливая что-то видимое стрелкам. А Ганс Ульрих наконец-то втиснулся под командирскую башенку, пнув по дороге британца. Деревья, между которыми горело и рвалось, было уже почти перед ним. Оттуда стегали в лицо выстрелы. Русские слишком близко их подпустили. С 30 танками так не шутят. Командирский «Тигр» врывался в рощу. «Пушка справа!» — крикнул водитель. Танк не успел развернуть башню и ударил всем корпусом, подмяв орудие под себя. Они стреляли и давили, танк швырял влево и вправо, раскачивая, как лодку в море. От сторон отлетала Калина, из щелей бьющих по его лицу. Ганс видел, как вокруг метались фигуры. Столбы пламени поднимались со всех сторон. «Влево! Башню стволом назад! Гони!» Они вырвались из рощицы с противоположной стороны, оставив позади разрушение и огонь. И он тут же начал разворачиваться, собираясь пройти вдоль тыла русских батарей, по крайней мере, 400 на 300 метрах, чтобы добить уцелевшие пушки. Что-то здесь было не так. Он был единственным, прошедшим русскую позицию насквозь, и не видел больше ни одного «Тигра» позади. «Росомаха, 2, 3, 4. Барсук, где вы? Доложите место». В наушниках была тишина. Не было даже треска статики. Крутанувшись в башенке, командир посмотрел в бок, где должна была болтаться антенна командирской рации. Но вместо нее теперь был короткий обрубок. «Пушка право, 20, огонь!» Командир батальона повел свою машину вдоль ряда деревьев, сквозь которые просвечивали пожары, стреляя каждый раз, когда видел глубоко вкопанные в землю орудия, выставившие из капонира лишь ствол, обращенный на запад, откуда они пришли. Было невероятно, чтобы русские сумели за ночь так точно выбрать позицию и настолько глубоко закопаться в землю. Просто чудо, что они дали им подойти достаточно близко. Впрочем, с большей дистанции лобовая плита «Тигра» в большинстве случаев не пробивалась. Уж это русские должны были знать. Роща закончилась. Танк развернулся на месте, собираясь пройти таким же способом в обратном направлении, зачистив рощу пулеметами от последних ползающих, вжавшихся в землю солдат противника. «Стой!» За краем деревьев Ганс Ульрих увидел шевеление и решил рискнуть остановкой, чтобы рассмотреть его получше. «Свиная задница!» — пробормотал он, что-то разглядев. Британец, слава богу, смолчал, потому что на его обычное «что там» танкист сейчас, не раздумывая, ответил бы ударом ногой в лицо. За левым от них краем поля, ограничиваемым редкими деревьями, колыхался вертикальный столб дыма, поднимающийся из бронированной машины. Уцелевшая оптика позволяла разглядеть ее во всех деталях обтекаемой формы, чуть колеблющейся под горячим маревом пожара. Незнакомый танк, силуэтом чуть-чуть похожий на помесь 34-ки с Шерманом, но с заметно более крупной пушкой, наклоненной вниз. «Назад!» Поняв, что засмотрелся, командир откинулся от панорамы, пытаясь понять, что теперь делать. Почва вокруг была вся изрыта танковыми гусеницами, буквально вся. «Сможешь с кем-нибудь связаться?» Стрелок-радист отрицательно покачал головой, мертвенно-бледный в свете аккумуляторного фонарика. «В рощу! Остановиться, не выходя из-за деревьев!» Он выбрал более-менее свободное пространство между двух переломанных пушек, вокруг которых валялись, раскинув руки, мертвые фигуры в серых шинелях. Был риск, что кто-то из уцелевших русских артиллеристов или пехотного прикрытия попытается подползти на расстояние броска гранаты. Но эта позиция была нужна ему хотя бы на несколько минут. «Чуть ближе», —